Глава 47. Тарас. Ожидаемо Тагаев не оставляет меня в покое. Нет, формально он, конечно, ни к чему не причастен, но из всяких служб имеют меня качественно. Второй раз за год, надо заметить. В первый все закончилось быстро. Подозреваю, Лиза поспособствовала. Сейчас снова началось. Из всех щелей полезли. И из налоговой, и из пожарной пришли практически одновременно. Мои люди хоть и обучены, но с такими акулами не справлялись, а когда подвалила проверка из прокуратуры, пришлось выезжать. К 7 часам я вымотан и морально, и физически. Мои люди тоже хотят домой, хотя некоторых я уже отпустил. Остальные сидят со мной, слушают проверяющих, достают документы для проверки. «Так, хватит!» — встаю решительно. Во-первых, я ни хрена не понимаю сути их доебов, а во-вторых, меня ждет Лиза на ужин. «Мы не закончили», — отвечает Барсенев, хмуро глядя на меня. «Я и мои сотрудники закончили, поэтому прошу освободить помещение. Рабочий день давно закончился, меня дома ждет ужин и ребенок». Барсенев морщится, словно напоминание о жене и ребенке делает ему больно, но тоже встает. Дает своим ребятам команду заканчивать, а потом выходит сам. Мои ребята отправляются по домам мгновенно. Их в мгновение сдувает. Вот только что были тут, и их уже нет. Мне остается только отключить свет и все закрыть. Выхожу из офиса и сразу сталкиваюсь с Барсеневым. Он стоит на крыльце один, зажав между пальцев сигарету. «Курите?» — спрашивает, протягивая пачку. «Бывает». Сегодня был изматывающий день. Слишком сложный, непростой. Я к тому же не выспался. Матвей тихий и спокойный ребенок. Не спал я по совершенно другой причине. Не мог избавиться от мысли, что за стенкой спит Лиза. Отдельно, в совершенно другой кровати. Я специально купил эту квартиру, чтобы было много места. Хотелось дом, ведь Лиза привыкла к большим апартаментам, но финансово покупку огромного особняка я пока не тяну. Да и все маломальски достойные варианты находятся в поселках за городом, а у нас ребенок, и ему нужны постоянные обследования, массажи, кружки. В общем, если Лиза захочет, в будущем купим дом, а пока... пока так. «Что ты не поделил с Тагаевым?» Вопрос звучит неожиданно. Задавая его, Барсеньев прямо подтверждает свою связь с Тагаевым. «Жаль, у меня не включен диктофон, вышло бы натянуть обоих». «Его дочь. А что с ней? Она родила от меня сына». Несколько мгновений Барсенев смотрит на меня, нахмурившись, а потом мотает головой. «Неожиданно. Я думал, все дело в бизнесе». «Мы не могли пересечься с Тагаевым по бизнесу», — зачем-то поясняю. «Слишком разный круг интересов». «Там непонятно», — пожимает плечами Барсенев. «Меня прислали выше, отказаться я не мог». «Я не пойму, вы оправдываетесь?» «Почему-то дико слышать такие вещи от прокурора. Обычно они ведут себя иначе, а этот слишком правильный». «Объясняю. У вас порядок с документами, но я, когда шел, знал, что так будет. Тагаев приходил ко мне пару дней назад напрямую. Предложил бабла, но я отказался. Надавили выше. Я думал, есть какая-то финансовая заинтересованность, а оно вот как». «Я не думал, что вы признаетесь». «Сам не ожидал», — пожимает плечами Барсенев. «Хороший ты мужик, царский, со стержнем». Мы докуриваем сигареты почти синхронно. Прощаемся. Барсенев оказался неплохим мужиком. Деловым, серьезным, не идиотом. Видно, что голова своя на плечах есть, и он ею активно пользуется. Домой возвращаюсь поздно, но расслабленным. Барсенев подтвердил, что проверку устроил Тагаев, значит, придется наведаться к нему еще раз. Напомнить, что у меня есть компромат, от которого он не отмоется. Все проверки я пройду, а у него жизнь закончится в момент, когда документы перейдут в прокуратуру. К кому обращаться, я, к счастью, уже знаю. Уверен, если показать ему, что у меня имеется, Барсеневу, он не откажет возбудить дело. Судя по всему, Тагаев ему мало приятен. Дома меня ждет сюрприз. Ужин я, конечно, ждал, но Лизу, одетую в мою рубашку, расстегнутую на несколько пуговиц и доходящую ей до середины бедра, нет. Пока она неловко улыбается, я пялюсь. Просто смотрю на нее ошарашенно. «Прости, что взяла рубашку без разрешения. Платья у меня с собой нет, а мне хотелось, знаешь, что-то красивое для атмосферы. И, в общем, извини». «Все нормально», — отвечаю, понимая, что своим молчанием делаю только хуже. У Лизы заметно пропадает настроение, она хмурится, будто сомневается в своих действиях. Я хочу ее расслабить, поэтому скидываю туфли и стремлюсь к ней, обнимаю, полностью теряя связь с реальностью. Напоминать себе о том, что она вполне может не хотеть моих прикосновений, сложно. Я отмахиваюсь от этого предположения и прижимаю Лизу к себе. Обнимаю, поглаживаю по плечам. Она почему-то прячет лицо на моем плече и всхлипывает. Хмурюсь и отстраняю ее от себя. Плачет. Не взахлеб, но слезинки скатываются по щекам. «Ну все, это просто рубашка». Отшучиваюсь, чтобы ее расслабить, а потом вижу потеки туши под глазами, разводы тональника. Она красилась. Я не сразу заметил, вообще на такое внимание не обращаю, тем более Лиза красится так, что это не особо заметно. С Леной, которая наносила макияж так, что его было видно за версту, не сравнится. «Ну хватит», — вытираю слезы, сразу затирая потеки туши. «Вон, течет все, успокойся». Она всхлипывает, но слезы больше не роняет. Снова извиняется, и я понимаю, что с этим надо что-то делать. Понятия не имею, что ей там втирал этот больной ублюдок, но она явно сомневается в себе, чувствует себя неправой. Рубашку надела и второй раз просит прощения. «Конечно, это ненормально. Расскажи мне все». «Что именно?» Она не понимает. «Я... у меня просто платьев нет. Хотелось быть для тебя красивой, да и обстановка предполагала... для меня». «Конечно, я это сразу вытаскиваю из контекста. Запоминаю, наматываю. Для меня». Красилась и наряжалась она не просто так. «Про отца расскажи. На тебе всего лишь рубашка, а ты второй раз извиняешься. Даже если бы у тебя были платья, ты все равно могла взять мою одежду. Я, знаешь ли, не жуткий собственник». «Правда?» «Абсолютная. Надеюсь, и ты тоже, а то мне может потребоваться твой топ. Надеюсь, он у тебя хорошо тянется?» Несколько мгновений Лиза смотрит на меня странно, а затем начинает смеяться. Слез нет, уже хорошо, но помощь ей точно нужна. И мне заодно, потому что рядом с Лизой находиться и не думать о чем-то большем, чем просто объятия и взгляды, невозможно. У меня на нее стоит, даже когда она плачет, с размазанной по лицу тушью.